Глава шестая. Желая успеть до жары, Ярдар отправился в путь совсем рано, едва выгнали стадо. Роса только сошла, и когда тропа вдоль реки нырнула в лес, свежие запахи летней зелени накрыли волной. Стук копыт, бьющих по лесной земле, гулко разносился окрест. Если есть поблизости люди, сразу поймут. Едет кто-то из Тархан-городца. Весняне пахали на лошадях, но ездили на них мало, и уж точно никто не пустится в разъезды сейчас, когда доканчиваются накос. Тархановцы тоже занимались делом. Кто возил сено со своих покосов, кто, в основном старики и подростки, трудились в огородах, и Ярдар надеялся, что его исчезновение никто не заметит. Пришлые русы со своим исполинским князем вчера, наконец, спустились в дальнейший путь. Тархановцы уже растащили брошенный ими сушняк, но дружно ворчали. Попортили де луг, ям нарыли, кострища оставили, дряни всякой накидали. Ярдар испытывал облегчение, что отделался от врагов Хаканбека так дешево. Но остерегался полностью в это верить, пока Амунд с его войском не покинул пределов Веденецкой волости. Да и когда покинет, когда все в волости узнают то, что уже знают в Тархан-городце, когда подумают и поймут все то, что здесь уже поняли, ведь эта битва русов с хазарами — только одна голова многоглавого змея, и даже если она не укусит, то другие жить не дадут. Но более всего Ярдара занимало иное. Появление здесь Амунда с его людьми было отголоском далеко разразившейся сокрушительной бури. По его словам, из-за Хазарского моря в низовье Итиля вернулось почти 5000 человек. 1000 или больше они потеряли в столкновениях с хазарами на обратном пути, в том числе пал и старший вождь всего войска, сын киевского князя Хельги. Сын и наследник. Киевского князя здесь никогда не видели, но слышали о нем немало. Как и все русы, он пришел откуда-то с севера, из-за Варяжского моря. Каким-то образом сумел вытеснить из Киева тех варяжских князей, что пришли туда на полвека раньше, подчинили поляны древлян и даже лет 40 назад сходили успешным походом на греков. О тех вождях и о том походе в Тархан-городце знали очень хорошо, благодаря собственным дедам, которые в нем участвовали. И хотя пути Ульфаста с его прежними вождями разошлись, дошедшая сюда весть, что в Киеве сел какой-то Хельги из Заморья, вызвала возмущение. Хуже того, через несколько лет стало известно, что этот Хельги взял под руку земли Радимичей на Десне, до того плативших дань хазарам. Несколько лет ждали, что вот-вот Хаканбек велит собрать войско и сметет наглецов, да еще и сам Киев вновь приберет к рукам. Ждали-ждали, однако не дождались. Каган, Хаканбек и их приближенные в Итиле служили одному богу, разнородное население Хазарии — другим. Между ними не было ни мира, ни согласия, и Хаканбек не решился послать своих железных всадников на самую окраину известного мира, когда они нужны были гораздо ближе. Постепенно все поверили, что в Итиле смирились с потерей Радимичей, а вот теперь стало ясно, что это не так. «Хазары обид не прощают», — со злорадным удовлетворением говорил Хастон. «Хельк этот мнил себе, что Перуна за бороду схватил, что Хаканбеком он соперник, что может у Хазарии данников отнимать и жить припеваючи. Как бы не так. Не ему с Хазарами тягаться. Им такие удальцы на один зуб. Выбрали час, налетели, в пыль втоптали всех этих киевских. Сына он лишился, без наследника остался. Вот как! Дорого ему дань от Радимичей обошлась. Распятнай его в бок». Никто не спорил. Месть за оскорбление и лишение данников выглядела достоверной. «Зачем хазарам самим до Киева ходить?» — посмеивался Безлет. «Они держава старая, мудрая, выждать умеют. Выждали, пока Хельги сам к ним пришел, сына послал. А и пришел бы, нельзя и ему без хазар. Вот он теперь в Киеве сидя, дождется добрых вестей. Избавившись от тревоги за себя, в Тархангородце обрадовались этой победе своих владык. Крепнущая мощь киевского князя внушала тревогу всем соседям. Иной раз даже поговаривали, как бы он после Радимичей не пошел и на Аку с притоками, желая, мол, забрать в руки всю Славянскую реку. Случись это, Веденецкая волость оказалась бы первой на пути захватчиков. Теперь эта опасность исчезла. Хазары разбили киевских русов, пал их старший вождь. День ото дня крепло ощущение большой победы Итиля над Киевом. Сам Хельги остался без наследника. Казалось, еще немного, и вся его власть рухнет, собранные земли рассеются, вернутся под власть хазар, не только радимичи и северяне, но и сами поляне. «То когда еще будет?» — ворчал старый Хельф за столом у Ольрода. «Да и будет ли?» «А вот мы горе хлебнем полным ковшом, и прямо сейчас. Торгового мира нет. Пусть недозор с докучаем кланяются своим гривнам за переволоки. Здесь кланяются, в значении прощаются. Не будет купцов, не будет и гривен. Вот мы с тобой, кому будем свой товар сбывать? А не будет торговли? Хазарам зачем мы все здесь? И мы тут, в Тархангородце, ни белки от них не увидим». «Глядишь, помирятся», — отвечал Ольрод, всегда склонный надеяться на лучшее. «Без торгового мира всем худо. Хазары без куниц останутся, кияне без серебра. Понимать же должны». «Ты, Дренг, молод еще, вот и мнишь, будто люди головой думают», — Хельф постучал себя по морщинистому лбу. «А они думают», — он покосился на Мираву у стола, «тем местом, на коем сидят. Бывает со злобы и упрямства дурного, сами себе таких бед наделают, что ни один самый лютый ворог не сумеет». Ярдар тоже понимал, что прекращение торговли через Упу им ничего хорошего не обещает. Но куда сильнее его мысли притягивало иное. Человек молодой, он всегда прикидывал, как то или иное событие может помочь его собственному прославлению. А сейчас, по мере того, как мысль о случившемся на реке Итиль утверждалась в сознании, расцветала и другая о нем самом. Киевский князь, которого на языке русов называли Хельги ин Витри, Хельги хитрый, а у славян Олег вещий, много лет славился как человек мудрый и очень удачливый. Он был одарен удачей, той божественной силой, что оборачивает все дела человека к его пользе, дарит славу и богатство, которые привлекают к нему самых отважных и могучих людей, а те, в свой черед, увеличивают его славу и богатство. Много лет все так и было. Но сейчас, мало что не на глазах, Олег Киевский свою прославленную удачу утратил. Его люди были разбиты, он лишился лучшей части дружины и, главное, сына и наследника. В Тархангородце пытались припомнить, есть ли у Ольга другие сыновья. Было известно, что двоих сыновей он потерял ранее, в борьбе за земли и в походе на греков. Но остались ли еще? Об этом никто не знал, и общее мнение склонялось к тому, что Грим был его третьим и последним сыном. А уж если судьба отнимает у человека троих наследников и оставляет под старость бездетным, такого человека удачливым не назовешь. С далекого севера предки Руси принесли сказания о норнах, девах судьбы. Сходным образом их представляли и славяне, но Ярдар, думая об удаче, представлял себе птицу с широкими крыльями, пылающую, будто золото. Много лет она велась над Хельги Киевским, но пришел час, и она оставила его. Сам ли он совершил промашку, уронил честь, нарушил обет? Божественная ли воля лишила его удачи? Не узнать, да и какая разница? Пламенеющая птица удача покинула прежнего любимца и свободно реет в высоких небесах. Кого она теперь изберет? К кому сядет на плечо? Сердце билось от этой мысли. А что, если настал его час. Приманить бы эту птицу, и, как знать, не станет ли имя Ярдара, сына Йокуля, таким же славным, как сейчас имя Хельги Киевского. Ведь если кто-то теряет власть, кто-то неизбежно ее подбирает, иначе не водится. По сторонам тропы раскинулось целое поле пышной перун травы. Перун трава — папоротник. Вдруг зеленые упругие хвосты впереди сильно закачались, и Ярдар придержал коня. На тропу выбежал кабан, точнее, молодая лесная свинья, с гладкой темно-бурой тушей, мохнатыми торчащими ушами. В эту пору за свиньей обычно следует пяток, а то и десяток поросят с полосатыми гладкими боками, но это была одна. Увидев человека, она не обратилась в бегство, а, напротив, приблизилась к нему, тянула морду, двигая рылом, будто ожидала угощения. Сквозь верхушки берез на тропу проникал пятнами солнечный свет, и от них шкура свиньи слегка золотилась. «Мышка!» — воскликнул Ярдар, узнав ее. «Одна бродишь?» Он огляделся, но поросят не увидел. «Холостая зимой осталась. Не нашелся тебе женишок?» «Нам и без женишков славно», — ответил ему женский голос, и Ярдар вздрогнул. Другой бы подумал, что свинья заговорила по-человечески, но Ярдар лишь живо огляделся с коня. «Где ты?» — крикнул он, стараясь не показать беспокойства. Однако морозом слегка продрало по спине. Свинья тыкалась рылом ему в башмак и дергала хвостиком, а голос отвечал ему из зарослей, будто вовсе не имел тела. «Заранка ты! Не шали, покажись!» — строго потребовал Ярдар. «Жутко слышать в лесу голос ниоткуда, пусть даже знакомый. Таким доверять нельзя. Кое-что ты про них, может, и знаешь, да все ли?» Наконец из-за ствола появилась женская фигура. Девушка лет 15, одетая лишь в белую рубаху с красным пояском и темную повседневную панёву. В золотисто-рыжих волосах от висков были заплетены две тонкие косы, проходящие через затылок и уже там вливавшиеся в длинную косу. Очелье из тканой тесьмы, небольшие серебряные колечки, вплетенные в тонкие косы, только и давали знать, что это дева человеческого рода. Колечки с пятью лучами, отлитые из серебра, были работой Ольрода, и хотя бы это привязывало лесную деву к чему-то понятному и знакомому. Не приближаясь, девушка остановилась у березы. Пышные волны перун травы укрывали ее ноги, усиливая чувство, будто сама она, лишь морок, парящий над землей, сотканный из солнечных бликов на лесной зелени, из духа влажной лесной земли и нагретой хвои. От тени ветвей ее сорочка казалась зеленоватой. Ярдар помедлил, ожидая, не поклонится ли она. Не он ли господин всей Веденецкой волости, которому даже старики из прочих весей и городцов кланяются первыми? Но девушка лишь чуть встрепенулась и показалось, что сейчас она исчезнет так же быстро, как появилась. Желая удержать ее, Ярдар сдался и крикнул: «Будь жива, девица!» «Будь жив, воевода!» Отчасти неохотно откликнулась девушка, будто к этому приветствию ее вынудили. Ярдар еще подождал, но она стояла, прижавшись к березе и всем видом выражая, что так же не способна кланяться, как дерево. «Я к твоей матери», — несколько надменно сказал Ярдар. «С делом. Дома она». Девушка покачала головой, даже слегка сжала губы, будто отказывалась отвечать. «А где? Надолго ушла?» «Надолго». «Заранка!» — Ярдар начал терять терпение. «Говори толком, где она?» «Хатен за ней прислал». С той же неохотой, разомкнув уста, ответствовала упрямая девица. «На что она ему?» «Рожают у них. Младенца принимать, судениц к нему зазывать. Мужика в долбушке прислал. Раньше завтрашнего дня не ждем ее домой». «Тьфу ты, задергай тебя, волк!» — в полголоса выбранился Ярдар. «А тебе что за дело до нее?» — осведомилась девица, пытливо глядя на него. «Твоя судьба на веретене давно, а новых чад тебе не послано вроде. Или как?» Она склонила на бок голову, и в ее узких глазах отражалось насмешливое любопытство. «Тебе почем знать?» — — с досадой отозвался Ярдер. Он не знал, на что решиться — развернуть коня и тронуться во свояси, а завтра или через день ехать снова. Глупо было проскакать почти 10 верст и с последней версты возвращаться, несолоно хлебавши. Да и заранка. Казалось бы, девчонка, мышь лесная, перед ним воеводой ничто. Но при ней всякого переполняло чувство, будто где-то рядом иные силы выше человеческих. Свинья по имени Мышка рылась в земле между ними. Заранка нашла ее позапрошлой весной маленьким полосатым поросенком и вырастила при доме, как собаку. Теперь свинья везде ходила за ней, как собака, и болтали, что когда огневиды дома нет, заранка пускает животину в избу и позволяет ей спать возле себя. «Ты что ли видала то веретено?» — продолжал Ярдер. Она заговорила именно о том, о чем он сам думал, и ее небрежные речи пригасили его воодушевление. «Ай, видела! Что тут мудреного?» «Врешь. Что ты можешь знать?» «Ты чего от матери-то хотел?» «Не твое дело». Ярдер сам не знал, зачем он с нею разговаривает. Младшая дочь огневиды уже пару лет считалась невестой, но никто из отроков к ней близко не подходил. Всем известно, что знающий человек должен передать кому-то своих духов, а огневида, ведуница, умела призвать самих матерей судьбы. У нее было в живых 2 дочери — Мирава и Заранка. Никто, кроме тех судениц, не знал, которую она выберет в наследницы. Глядя на Мираву, спокойную и целеустремленную, молчаливую, но с таким красноречивым взглядом глубоких темно-голубых глаз, всякий сказал бы: «Вот, самая достойная женщина». Но при виде Заранки на этот счет возникали сомнения. «Узнать хотел», — начал Ярдер, как всегда невольно ощущая, что искомая им судьба неслышно бродит где-то рядом. «Вы тут и не слыхали, что русы с Хазарского моря воротились и через Тархан-городец прошли?» «Мы видели их», — Заранка двинула плечом, дескать, эко безделица, будто многотысячные войска каждое лето здесь ходят. «Где же вы видели?» «На реке». «Князь их Волод сказал, что была у них рать с хазарами на Итиль-реке, и что сын князя Киевского Олега в битве погиб. Как бы ни вышло нам всем, беды какой из этого». Ярдер придумал, что сказать, чтобы его появление здесь выглядело оправданным. «Я и хотел твою мать просить, чтобы погадала, выспросила у судениц, чего нам ждать, мира или беды». «Они ведь ушли?» Заранка приняла вид более задумчивый, чем насмешливый, и погладила ствол березы. «Русы. Русы ушли. Да как бы по их следам горе злосчастье не налезло к нам». «Это можно выспросить». Не глядя на него, Заранка снова погладила белую кору в черных жестких глазках. «Если ты не боишься». «Я боюсь?» Ярдер даже наклонился с седла в ее сторону. Всегда было так. Он понимал, что глупо ему перед ней объясняться или оправдываться, но никогда не мог удержаться, будто кто за язык тянул, и от этого злился уже не столько на нее, сколько на себя. Видно, все хорошее, что огневида смогла выпросить у судениц, досталось ее старшей дочери, красивой женщине и завидной жене. Заранка же была, как тот колобок из всего, что намели в овении, наскребли по сусекам, да еще смешали с толченой сосновой корой. Заранка оторвалась от березы и медленно двинулась к нему. Она шла тихо-тихо, лишь колебался раздвигаемый полог перун травы, и она будто плыла, по пояс укрытая этими пышными листьями. Но Ярдеру потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не шелохнуться и сдержать желание попятиться. Она остановилась в 3 шагах, так что он мог видеть ее глаза, темно-голубые. Только они, казалось, и роднили ее со старшей сестрой, но вместо покоя в них сверкала живая и горячая сила. «Так не живых же о судьбе вопрошают», — тихо сказала она, и ее пониженный голос скользил в уши, как змея по мху. «Иных советчиков будем звать. Ее, сестру мою. Она говорила вовсе не о Мираве, и Ярдар это знал. 15 лет назад Огневида, тогда Датемир, ее муж, был жив, родила разом двух младенцев-девочек. В этих краях рождение близнецов встречали настороженно. Одному отец-человек, а второму кто? Только один из них считался по-настоящему живым, но как знать, который? От второго же не ждали ничего доброго, и бывали случаи, когда семьям с близнецами приходилось удаляться с прежнего места, зная, что случись неурожай или мор, они окажутся виноваты. Смерть одного из близнецов встречали с облегчением. Темный свет забрал своего. Темный свет — противоположность белому свету, миру людей. Потусторонний мир. Неудивительно, что ведуница принесла дитя с того света, но ее начали сторониться. Хорошо еще, что Датемиров двор стоял в некотором отдалении, скрытый от других частью леса. Когда однажды зимой умер Датемир, это приняли как неизбежное несчастье в доме, где живет кто-то с того света. Любован, старейшина Крутого Вершка, на другой день после поминального стола сказал Огневиде: «К весне отправляйся назад, к родне. Мы ждать не хотим, пока твой проклёнуш у нас всех людей повыведет». Но к весне у нее осталась только одна дочь. Вторая умерла, немного не дотянув до трехлетия. И вот тогда в Крутовом Вершке вздохнули с облегчением. 3 года — тот срок, какой дитя темного света способно протянуть на белом свете. И люди радовались, что оно успело утащить за собой только одного человека. Огневиде позволили остаться и даже помогали по-родственному, как всякой вдове. Но когда Заранка подросла, когда в глазах ее затлели болотные огни, не раз и не два забредали в головы людям мысли, точно ли свое дитя забрал темный свет. Ярдар невольно положил руку на грудь, на серебряную гривну, где висел варяжский оберег в виде молота. «Ты сама, что ли, возьмешься вопрошать?» Заранка смерила его, сидящего на коне, пристальным взглядом, будто не шутя прикидывала, годится ли он для дела. «Отчего бы и не взяться?» — медленно выговорила она, будто обращаясь вовсе и не к нему, а к кому-то, кого здесь не было, но кто, тем не менее, ее слышал. «Коли у тебя духу хватит?» «У меня-то хватит!» — сердито ответил Ярдар. Это был вызов, и он стал бы посмешищем в собственных глазах, если бы от него уклонился. «Да что пустым делом заниматься? Мало ты еще с судьбой говорить. Ты что ли видела, когда судениц?» «Ай, видела». Заранка снова двинула плечом, дескать, ничего дивного. «Хочешь, расскажу, какие они?» «И какие?» — отчасти небрежно спросил Ярдар. «Они, как пожелают, так человеку и покажутся», — заговорила Заранка, и голос ее приобрел напевность. «То 2 жены, одна молодая, другая старая, одна доля, вторая недоля. Являются они то в белом платье, а бывает в синем, а бывает в красном. А иной раз бывает, что приходят они в облике птиц крылатых, в перья одетых. Как заговорят, из уст их пламя полючее вырывается, огонь и в руках держат. А как пророчество свое изрекут, тот огонь сам собою погаснет». Ярдар содрогнулся. Слишком ясно он увидел все то, о чем говорила Заранка. Погасло пламя в руках белых женщин. Не отвратить теперь приговора их. «Ну что, хочешь судьбу пытать?» Заранка склонила голову на бок, и в глазах ее блеснула искра от огня судениц. «Или боишься того, что судилось тебе?» «Сама ты боишься!» Ярдар овладел собой и принял обычный гордый вид. «Кабы не было времени, жаль мать твою дожидаться. Обождать все равно придется. Среди бела дня таких дел не делают. Ты на закате. Приходи к реке, где от нашей тропы на Негостеву весь тропа отходит. К дубу. Знаешь, что привезти надо? Хлеба и меда суденицам на угощение. Если не прихватил, то к Любовану зайди. У него обожди. Будешь?» Она снова склонила голову, бросила на Ярдера искоса взгляд из-под ресниц, и у него забилось сердце. Теперь ее голос звучал мягко, почти ласково. «И это будешь?» Она произнесла так, будто зазывала на весенние игрища любезного ей отрока. Вмиг из лесовицы она обернулась девой, способной волновать и привлекать. Ярдер был еще достаточно молод, чтобы думать о девках все время, какое у него оставалось от мыслей о деле, и сейчас он всем существом ощутил, что Заранка, при всех ее странностях, вполне зрелая и красивая девушка. Он мысленно увидел ее и себя парой. Эта мысль повергала в дрожь и в то же время влекла. Вспыхнула внезапная радость, что Заранка сама ему попалась на пути и сама взялась за его дело, что их ждет еще одна скорая встреча. И хоть пора весенних любовных игрищ давно прошла, от мысли об этой встрече наедине у дуба его обдало жаром. «Мышка, пошли!» — окликнула Заранка свою свинью, еще раз глянула на Ярдера, будто подтверждая обещанное, и направилась в заросли прочь от тропы. Свинья побежала за ней, забавно потряхивая хвостиком. Ярдер провожал их взглядом, пока белое пятно Заранкиной рубахи не скрылось среди зелени, не растаяло в солнечных бликах на листве. И опять не мог понять, что она за человек такой. Стоит ли идти ей навстречу, или умнее будет держаться подальше? Назначенное место Ярдер знал хорошо. На берегу Упы, там, где от тропы между Тархан-городцом и Крутовым вершком отходила от берега тропа на маленькую из трех дворов, не гостеву весь. Оно служило перекрестком трех направлений и разных стихий — воды и земли, верха и низа, а дуб на высоком берегу соединял все три мира. Звался он дуб Троесил. Это место служило жителям Крутого вершка помолищем. Помолище — место молений. И неподалеку от дуба чернело пятно обложенного камнями очага. Здесь Любованова чать приносила жертвы в недавний Перунов день, но все следы пира уже были убраны, остатки жертвенных частей брошены в реку, очаг вычищен. Ярдер приехал к дубу сильно загодя. Еще светило солнце, и ушел в тень рощи переждать, а голубую свою кобылку пустил пастись поблизости. Перед очагом была расстелена половина воловьей шкуры, чистая, не запылившаяся. Значит, Заранка уже успела здесь побывать и сделать свои приготовления. Ярдер положил на край шкуры приношение, каравай хлеба и прошлогодний мед в берестяне. Любован выгреб для воеводы последние капли. Скоро уже будет медоед, когда начинают выбирать мед из бортий, и пока приканчивали остатки. То же было и с хлебом. За каравай меньше своих ладоней Ярдер отдал белку, потому что к суденицам без приношения идти нельзя. Чего он хочет от судениц? Ярдер Любовану рассказал, и тот его поход горячо одобрил. Всех беспокоили последствия ссоры между Хаканом и князьями русов, каковы последствия, как ни кинь, хорошими быть не могли. Ярдер лишь умолчал о том, что избрал в посреднице Заранку, вместо того, чтобы оставить свои дары до того часа, когда домой вернется Огневида. Потому и уехал скоро, лишь посидев немного для приличия и выпив квасу с большаком. Целый день толковать со стариком, перебирая догадки и опасения, охоты не было. Лежа в тени орешника и приглядывая одним глазом за пасущейся кобылой, своей любимицей, Ярдер и сам дивился. С чего вздумал довериться девке? Что она может знать? Но где-то в глубине души прочно сидела вера. Это может. Всякая девушка, еще не доказавшая своей способности дарить жизнь, незримо носит в себе дух Марены. А Заранка всем видом напоминала навык тех дев, что умерли, так и не познав настоящей жизни. Сестру она будет просить. Ярдер очень ясно видел в мыслях Заранку, а рядом ее близняшку Навку, точно такую же, только неживую. Уж, наверное, они, 3 года пролежавшие в одной зыбке, качаясь между землей и небом, как русалки качаются на ветвях над водой, не расстались и тогда, когда между ними встала прозрачная, но непреодолимая для прочих, грань жизни и смерти. Они и сейчас близки, как человек и его отражение в светлой воде. Она, Заранка, везде и всюду водит ту, вторую, ее имени никто не ведал, за собой. Оттого она и такая, оттого при ней все время хочется оглянуться, и по спине мурашки ползут. Растревоженный этими мыслями, Ярдер ворочался на траве, то прикрывал лицо шапкой, то убирал со лба влажные от жары волосы, то поворачивался лицом вниз, уткнувшись в подложенные руки, но не мог ни задремать, ни успокоиться и подумать о чем-нибудь нужном. Уж скорее бы. Его беспокоила мысль о предстоящей встрече, и в то же время он жаждал, чтобы время поскорее прошло, чтобы явилась эта странная дева, принесла вести от предыдущих судьбу. Где-то кричали карастели, выводил свое поть-полоть перепел, цапли и чибисы ходили кругами высоко в небе. Самые длинные дни года уже миновали, однако летний вечер тянулся, солнце медленно опускалось к вершинам леса, нацелившись на свое невидимое с земли жилище. Глядя туда, Ярдер невольно воображал избушку в глухом лесу, куда приходит усталое солнце. Оно виделось ему молодцем в красном кафтане, в облачке тускнеющего сияния. А за порогом его встречает старушка-мать или девица, солнцева сестра из старинных песен. На месте этой девы ему невольно виделась Заранка. Только у той Заранки рыжая коса сияла ярким золотом, на лице разовел румянец, а от рук исходило свечение. Осознав, что солнечные лучи на траве и вершинах погасли и уже настали сумерки, летом они подкрадываются, как призрачный волк, и не заметишь, пока не обнаружишь, что они уже здесь. Ярдер поднялся, отряхнул одежду, собрал сушняка и развел на очаге перед дубом костерок. Воловья шкура лежала с западной стороны, а Ярдер уселся на землю напротив нее с востока, со стороны живых. Потихоньку подкладывая сухие веточки, чтобы огонь не гас, он посматривал на лес, на небо с багровыми постепенно темнеющими полосами, дорогу, по которой ушло в свою избушку солнце, оставив на облаках свои раскаленные, постепенно стынущие и тающие следы. Посматривал на лес. Оттуда тянулась прохлада, ползли шелестящие тени. Раздались крики совы. Быстрая крылатая тень мелькнула сверху, будто ночь выслала первого своего дозорного. Над рекой собирался туман, и он беспокоил Ярдера сильнее всего прочего. Из тумана выходят навки, и хотя в эту пору, когда рожь отцвела, они уже не опасны, Ярдер невольно ежился. Страшновато было видеть следы навок, особенно ему уже почти год, как снова неженатому. Вспомнилась Безлетка. Старшая дочь, она была названа по отцу. Ее внезапная смерть во время родов. Ярдер был не так, чтобы сокрушен этой потерей, да и привык к ней. Но сейчас ему стало так неуютно, что он даже встал и прошелся, разминаясь. Мерещилась, будто покойная жена сейчас появится со стороны реки, в белой сорочке, с незаплетенными волосами, знакомая и чужая. Соскучилась ведь по мужу, где-то там, в холоде темного света. Поскорее надо опять жениться. Ярдер потряс головой. Мать Дивея, растившая внука Безбетку, твердила, что не позднее осени сыну надобно взять новую жену. И приглядела уже несколько невест, подросших в Тархангородце за последний год-другой. Даже поговаривала, что, мол, в Брегомирове есть, по слухам, очень хорошая невеста, Самовитова дочь. Спорить с матерью в этом деле Ярдер не собирался. Потом пусть его не попрекает выбором, если не уживется с невесткой. Ну уж какая не будет, к женатому русалке близко не подойдут, хоть весной, хоть летом. Повернувшись снова к костру, Ярдер увидел на краю леса белое пятно. Вздрогнул от неожиданности, а потом, когда сообразил, что это, по спине опять пробежали мурашки. На грани между днем и ночью от опушки леса к нему медленным шагом приближалась. Русалки, о которых он только что думал, наверное, выглядят именно так. Неподпоясанная белая рубаха, распущенные волосы без очелья. В одной руке русалка держала лучину, а во второй — платок, закрывая лицо. Накатила жуть. Именно такова Навь, белая и безликая, ничем не привязанная к человеческому миру. Девки, простоволосы, распоясы — так называют в заговорах лихорадок трясовиц. Ярдар сглотнул, жалея, что затеял это дело, но отступать было поздно. Раз уж он вызвал Навь на это свидание, придется слушать ее речи до конца. Она была все ближе. Ярдар, будто притянутый, тоже двинулся к костру. Русалка остановилась на воловьей шкуре, наклонилась, чтобы зажечь от огня свою лучину. Пряди ее волос от этого движения будто пролились вниз к земле. Золотисто-рыжий цвет явственно напоминал о заранке, но Ярдар не поручился бы, что это и впрямь она. Заранку он никогда не видел с незаплетенной косой, и теперь сходство со знакомой девушкой в этой гостье из тьмы казалось самым незначительным. Русалка выпрямилась, уже с горящей лучиной в руках. Огонь в руках держат, а как пророчество свое изрекут, тот огонь погаснет. Вспомнилось, что говорила ему Заранка. «Кто ты?» — почти невольно спросил Ярдар. Не было сил ждать в этой гнетущей тишине, оттеняемой шумом ветра в вершинах и криками сов. «Зарана, это ты?» «Я не Зарана, я Звездана, та, что прежде нее родилась, под звездочками частыми, под светлым месяцем». Глухо из-под платка ответила дева, метнув на него беглый взгляд. Ее глаза показались совсем темными, и Ярдара пробило холодом. Это не она, не та, которую он знает. Это имя посланницы той стороны, темного мира. Ярдар опять сглотнул, остро жалея, что не сидит сейчас у себя дома в Тархан-городце. Дева тем временем начала вращаться вокруг себя, очерчивая круг лучиной так, что горящий ее кончик рисовал в темнеющем воздухе сплошное огненное кольцо, а дымок стлался пологом. При этом она бормотала что-то. «Вокруг круга ходите, а к нам не заходите», — отгоняла она нежеланных гостей. «На голове у меня солнце, на груди месяц, под ногами волк». Закончив, русалка села на шкуру, сделав Ярдару знак тоже сесть напротив нее. Он уселся по-хазарски, подвернув ноги. Такая поза считалась строгой и приличной. Так веденецкие старшие оружники сидели в шатре Азар-Тархана, когда Хаканов Данщик навещал эти места. Костерок почти погас, но Ярдар не подкладывал больше сушняка. Она лучше знает, нужен ли огонь. «Пояс сними», — велела она. Сдерживая дрожь в руках, Ярдар расстегнул хазарскую литую пряжку кожаного пояса. Эта пряжка и хвостовик, давние подарки Азар-Тархана, были знаками его власти над веденецкой волостью. Он бы лучше умер, чем снял его по воле кого угодно из живущих, но теперь перед ним была иная сила, и если он не выполнит ее желание, не откроет ей путь к своей душе, то вся эта встреча окажется напрасной. «Что ты знать желаешь?» — спросила она, по-прежнему прикрывая лицо платком и не глядя на Ярдара прямо. «И хорошо, встречаться взглядом со Звезданой, девой ночных звезд, Ярдар совсем не хотел. Пусть даже перед ним было тело Заранки, сейчас в него вселился призванный ворожбой дух ее умершей сестры, и в глазах ее тлела сила темного света». «Хочу знать...» Сипло от волнения начал Ярдар, сглотнул и снова начал. «Какова судьба моя? Будет ли мне удача? От Олега Вещего удача улетела? К кому она полетит в руки? Не ко мне ли? Научи, как ее приманить, поймать. Вознагражу, как сумею». Он хотел сказать, как пожелаешь, но вовремя прикусил язык. Мало ли чего она пожелает. О таких желаниях и опрометчиво данных обещаниях длинные сказания складываются. Звезда наметнула на него быстрый уклончивый взгляд. «По удаче твоей будет награда моя», — глухо из-под платка сказала она. «Что ж, давай попытаем твою судьбу». Она положила лучину на камень очага, та уже едва тлела, откинула край шкуры, на которой сидела, и достала три маленьких плоских дощечки. Сделанные из слоистой рябиновой древесины, они естественным образом с одной стороны были светлыми, чуть золотистыми, а с другой — темными, будто опаленными. Рябина — дерево волшебное и тоже двойственное. Принося плоды, оно может считаться добрым, но плоды эти горьки, ибо несут силу темного света. Поэтому древесину рябиновую и берут для жребиев, когда пытают судьбу, ищут тонкую тропку между долей и недолей. На светлой стороне дощечек был вырезан цветущий росток, а с темной — два переплетенных змея. «Слуги мои верные, собирайтесь ворожить, судьбу пытать Ярдора, Йокулева сына», — забормотала Дева Звезд, раскладывая дощечки перед собой. «Светлый месяц Владимир». В заговорах встречается именование месяца Владимиром, вероятно, в прямом смысле его власти над миром. «Зеленый дуб Троесил, и ты, святая мать земля, скажите, истинно ли Олег Киевский удачи лишился?» Она подняла разом все три дощечки и подбросила над шкурой. Они упали. Ярдор невольно вытянул шею. Белая сторона, черная, белая. Ярдор ободрился. Две белых дощечки на одну черную означали «да», удача покинула того, о ком задан вопрос. Парит в невидимой вышине огненная птица удача, ищет нового избранника. «Светлый месяц Владимир, зеленый дуб Троесил, и ты, святая мать земля, скажите, придет ли удача к Ярдору, Йокулеву сыну?» Она опять подбросила дощечки, и Ярдор подался вперед. Черная щепка, белая, черная. Он опять сглотнул, охваченный дрожью, будто облитый внезапно холодной водой. Только одна белая дощечка. Далеко от него удача, легко не дастся в руки. «Светлый месяц Владимир, зеленый дуб Троесил, и ты, святая мать земля, скажите, ждать ли добра веденцам от раздора хазарского?» Белая сторона. Черная, черная. Ярдор взялся за горло, будто его душило что-то. В ушах звенело. Взгляд упал на лучину. Тусклый огонек угас, дымок больше не вился. Приговор произнесен. Тонкая белая рука взяла погасшую лучину. Звездана встала на шкуре и стала вращаться в обратную сторону, приговаривая: «Слуги мои верные, разбегайтесь, расходитесь, где вам место, там и сидите, добрым людям не вредите. На голове у меня солнце, на груди месяц, под ногами волк». Повернувшись так трижды, она бросила лучину на кострище и сошла со шкуры. Ярдор все сидел, глядя перед собой и пытаясь сообразить, что же он услышал. «Жребии выпали четыре раза белой стороной и пять раз черный. Плохо, но не совсем плохо. Они ведь могли выпасть черной стороной и все девять раз. Сейчас неудача лишь немного пересиливает удачу. Так, может, еще не все пропало, и можно развеселить хмурых судениц?» Ярдор поднял глаза и снова вздрогнул. Звездана исчезла. Рядом с воловьей шкурой стояла Заранка и деловито заплетала косу. Дух сестры покинул ее, а платок, которым раньше закрывало лицо, она повязала вместо пояса, преграждая невидимым гостям доступ к себе. «Что, хороши ли вести?» — спросила она, словно не сама бросала черно-белые дощечки. «Будто сама не знаешь». Ярдор переменил позу на более вольную, вытянув одну ногу и опершись локтем на поднятое колено другой. «Видела же?» «Ничего я не видела. Не было меня здесь». Ярдор хмыкнул, но возражать не стал. Может, она и правда не знает, что здесь нагадала та, что приходила в ее обличии. Но где же тогда была в это время сама Заранка? Там, где обычно пребывает ее сестра? «Четыре белых жребия выпало, черных пять. Не слишком добрые вести, как по-твоему?» Ярдер говорил почти небрежно. Отважные витязи из древних северных сказаний пренебрегают дурными знаменьями. Но в душе надеялся, что Заранка опровергнет его слова, даст ему надежду. «Да уж, бывает получше», — охотно согласилась девушка. «Близко летает твоя удача, а в руки не дается». Она доплела косу и уперла руку в бок, будто она сама и есть та непокорная удача. «Чем же ее приманить?» Ярдер смотрел на нее, подняв голову. «Знаешь?» Не отвечая, Заранка перевела взгляд на закатное небо. Багряные полосы солнечных следов истончились, почти растворились в море прозрачной темно-синей тьмы. Сумерки сгустились, Ярдер уже плохо видел лицо Заранки и оттого вдруг усомнился. А что, если это опять та, другая? «Может, и знаю», — задумчиво ответила она, будто ожидая подсказки от далекого солнца. Ярдер опять увидел мысленно ту избушку, только теперь уже Заранка подходила к двери, стучала, что-то говорила, поклонившись той старушке, что вышла на стук. «Ну, а знаешь, так помоги!» Он встал, чтобы быть к ней ближе и лучше видеть ее лицо. «Или не сумеешь?» Теперь он говорил без насмешки. «Дело такое, что и взрослая ведуница не всякая сумеет». «Или мать попроси. Как воротиться, передай ей, что здесь было. Может, она знает средства. Я за ценой не постою». Заранка повернулась к нему и внимательно осмотрела, будто прикидывая, сколько кун за него взять. Под этим оценивающим взглядом Ярдеру стало неуютно, но вместе с тем он осознал, что находится на пустом берегу, наедине с молодой девой. Эта мысль его и взволновала, и приободрила. Не так уж мало он может предложить даже лучшим невестам Веденецкой волости, а тем более какой-то мыши лесной. «Да знаешь ли ты, в какую даль мне за твоей удачей сходить придется?» Мягко, отстраненно ответила Заранка, будто мыслями была уже в той дороге. «Не дойдешь?» — больше по привычке усомнился Ярдер, надеясь, что не прав. Этим вечером он начал верить, что Заранка, за чьим плечом таится ее невидимая сестра, способна зайти очень далеко. «Я-то, может, и дойду». В густеющей тьме Заранка смотрела на него с отдаления в пару шагов. Он не видел ее взгляда, но чувствовал его, будто что-то теплое касается кожи. «А вот цены моей тебе не одолеть». «Это мы посмотрим», — по привычке человека, которому не к лицу признавать свое бессилие, ответил Ярдер. «Сам подумай, стану ли я для чужого человека утруждаться? Темный свет тревожить». «Ну так чего ты хочешь?» Уставший от всех загадок этого дня, Ярдер терял терпение. «Коли поймаю для тебя добрую долю, хочу, чтобы она и моей долей была». «Это как? Пополам, что ли, поделим?» «Нет. Доля добрая у нас будет общей или никакой». Ярдер опешил. Он слышал, что она сказала, и понимал, что это значит, но не мог поверить. «Ты о чем?» «Коли хочешь, сотку я тебе пояс и добрую долю к тебе привяжу. Ты тем поясом меня в дом введешь, а я свой на печь заброшу». Действие с поясом как части свадебной обрядности. «Угодна ли такая цена?» «Блуд на тебя напал», — хотел сказать Ярдер, обезумевший в лесу среди кудов девки, но прикусил язык. Не то место и не то время, чтобы говорить вестнице судениц, что она сошла с ума и рубит дерево не по себе. «Сестра моя живет у вас в доброй славе», — напомнила Заранка. «Так и я не хуже буду». «Так сестра...» Ярдер хотел напомнить ей, что Олерот, хоть и хорошего рода человек, ему, воеводе, не в версту. «Ты вдовец, да и годами не отрок. Не всякая хорошая невеста за тебя пойдет. Приведешь новую жену, прежняя ей жизни не даст. Взревнует, с белого света утянет. другая какая сгинет, а я ей не по зубам. Управлюсь и добрую долю крепко-накрепко к тебе привяжу. Подумай. Как будет пояс готов, принесу. Сговоримся, отдам тебе твою долю. А нет, твоя воля. Ярдар открыл рот, но не нашел ответа. Голос Заранки звучал так повелительно, что он усомнился. Она ли с ним говорит? Или та, которой лучше не перечить? Он еще раз вгляделся в ее лицо, будто искал в нем подсказку. Можно ли ответить ей «да»? Другая дева с таким лицом считалась бы красавицей. Правильные милые черты, голубые глаза, розовые губы, будто соткана она из цветов и ягод. Но от глаз, от губ, от всей внешности ее словно веет той лаской, что манит в смерть. Лаской тьмы, обещающей глубокий отдых вечного сна после всех страданий и трудов. Отроки на игрищах сторонились Заранки. К этим милым чертам не шло никогда их не покидавшее выражение несокрушимой самоуверенности, будто уводившей ее за 3 9 земель от всякого, кто стоял с нею бок о бок. «Доля и недоля твои сейчас почти в равной силе», — заговорила она, и снова Ярдар ощутил, как она далека. «Саму малость недоля одолевает. Сам гляди под ноги как следует. Ступишь верно, выиграешь долю. Ошибешься, пропадешь. А пока прощай», — закончила Заранка. «Мне домой, да и тебе пора. К полуночи только и доберешься». Она попятилась, не дожидаясь ответа, и отступила к опушке рощи. Ярдар тронулся туда, где была привязана его лошадь. Она права, до Тархан-городца он доедет только к полуночи, в глухой тьме, и хорошо, что кобыла хорошо знает эту дорогу и не собьется. Он обернулся. Заранка в ее белой рубахе уже затерялась среди белых березовых стволов. «Вон, тот вроде шевелится. Это она?» «Да берегись!» — долетело до него издали. «Уж поберегусь, гроза тебе в бок!» — выругался Ярдар в полголоса, зная, что его никто не услышит. Выводя коня на тропу и садясь в седло, он поневоле оглядывался. В лесу кричали совы.